Великан и Иоганн Блессом. Над двором пастора в Воге возвышается поросший соснами небольшой отрог горного хребта с ущельями и отвесными скалами. Это гора Великана, которую воспел норвежский поэт Сторм. В одной из ее скал природа соорудила нечто вроде ворот. Стоя на мосту, перекинутом через бешеную реку, или по ту сторону, на лугу, и глядя на эти ворота, виднеющиеся сквозь листву плакучих ив, да призвав на помощь чуточку воображения, увидишь даже двойные ворота, соединенные готической аркой. Старые белоствольные березы стоят, словно колонны, по сторонам. Вершины их, однако, не достигают арки. Под ней уместилась бы церковь в Воге совсем, с колокольней и со шпицем. Это и не простые ворота или дверь, а вход во дворец великана. Ворота великана, сквозь которые свободно пройдет огромнейший великан о 15 головах. В старину, когда люди и тролли больше якшались между собой, если кто хотел попросить у великана взаймы денег или поговорить с ним о другом деле, бросал в эти ворота камень и кричал: «Отвори, великан!» Несколько лет тому назад я зашел на пасторский двор. Вся семья была на сетере. Дома оставался только один старик, который по моей просьбе и свел меня к воротам великана. Мы постучали в них, но никто не явился отворить. Меня не удивило, что великан не желал принять нас или что он вообще теперь на старости лет так редко дает аудиенции. Если судить по многочисленным знакам, оставленным на воротах камнями, посетители сильно докучали великану. «Одним из последних видел его Иоганн из Блессома, сосед пастора», — сказал мой проводник. «Но лучше бы ему не видать его», — прибавил он. Этот Иоганн был в Копенгагене. Он вел тяжбу, а тут у нас в те времена правды нельзя было добиться. И кому хотелось этого, тому приходилось искать ее в Копенгагене. Так сделал и Иоганн. Так сделал потом и сын его, у которого тоже была тяжба. Вот подошел сочельник. Иоганн потолковал с важными господами, справил свои дела и идет по улице такой скучный, стосковался по дому. Вдруг глядит, мимо проезжает человек из Воги, в белом кафтане с пуговицами, словно серебряные далеры, высокий, толстый такой. Иоганну показалось, что он узнает его, но тот ехал очень быстро. «Спешишь ты?» — сказал Иоганн. «Да, спешу», — отозвался тот. «Надо к вечеру поспеть в Воге». «Ах, как бы и мне попасть туда!» — сказал Иоганн. «Можешь стать позади на полозья», — сказал он. «Моя лошадь в 12 шагов пробегает милю». Поехали. И Иоганну пришлось крепко держаться за задок саней, чтобы не свалиться с полозьев. Санки неслись по воздуху так, что не было видно ни земли, ни неба. В одном месте они останавливались на минуту отдохнуть. Но где, этого Иоганн не мог различить, потому что они в ту же минуту помчались дальше. Ему казалось только, что там на шесте торчала мертвая голова. Когда они проехали конец, Иоганн стал зябнуть. «Ух, я позабыл одну рукавицу там, где мы отдыхали. Теперь рука мерзнет». «Ну, придется потерпеть», — сказал человек. «Да и недалеко уже до Воги. Мы отдыхали-то на полдороги». Не доезжая до моста, человек остановился и ссадил Иоганна. «Теперь тебе недалеко до дому», — сказал он. «Ступай, но смотри, не оборачивайся назад, когда услышишь позади гром и увидишь молнию». Иоганн обещал и поблагодарил за провоз. Человек направился через мост, а Иоганн через холм, к Блессому. Вдруг слышит гром в горе великана, и всю дорогу перед ним осветила молния, так что стало светло, как днем. Иголку и ту нашел бы. Позабыл Иоганн про наказ того человека и повернул голову, чтобы взглянуть в ту сторону. Смотрит. Ворота великана стоят настежь, и такой свет из них льется. Точно там тысячи свечей зажжены. В воротах же стоит великан, тот самый человек, который привез его. Но с тех пор голова у Иоганна так и осталась свернутой на сторону.